Офис Дуга располагался на 44-м этаже Центра всемирной торговли. Ничего не видя перед собой, он смотрел в окно на статую свободы. Пора приниматься за роль любящего мужа и отца. И еще. Лучше на время прекратить пользоваться квартирой. Одежда, рисунки, объявления. На следующей неделе, как только появится возможность, надо будет отвезти все это в коттедж. Может, и комби оставить там. Неужели? Дарси прищурилась и потянулась за лупой. Она держала в руках снимок 5x7 Нэн Шеридан со своими друзьями на пляже. На заднем плане какая-то фигура в комбинезоне монтера. Она его видела где-то. Или ей мерещится. Она не слышала, как вошел Крис Шеридан. Он тихо сказал: «Я не хочу отрывать вас, Дарси». Она подскочила. Крис бросился извиняться. «Я стучал, вы просто не слышали. Извините, пожалуйста». Дарси потерла глаза. «Зачем вы стучали? Вы здесь хозяин? Мне кажется, я последнее время подскакиваю по каждому поводу». Он взглянул на лупу у нее в руках. «Нашли что-нибудь?» «Я не уверена. Вот этот парень», — она показала на фигурку за спиной у девушек. «Кажется, я его видела. Вы помните, где был сделан этот снимок?» Крис внимательно посмотрел на фотографию. «На Белль-Айленд. Это в нескольких милях от Дерриена. У одной из подруг Нэн там дача. Можно я ее возьму?» «Конечно». Крис с беспокойством смотрел на Дарси. Она опустила снимок в сумочку и начала раскладывать фотографии, которые уже изучила, в аккуратные стопки. Ее движения были замедленными, почти автоматическими, как будто она смертельно устала. «Дарси, у вас сегодня опять свидание?» Она кивнула. «Коктейль или ужин?» «Я стараюсь все свести к бокалу вина. За это время обычно мне удается выведать, встречался ли он с Эрин. Если говорит, что нет, пытаюсь понять, действительно ли это так. Вы никуда с ними не ездите? Не бываете у них дома? Упаси Боже! Правильно делаете. Вы сейчас в таком состоянии, что вряд ли сможете дать отпор, если к вам кто-то начнет приставать?» Крис замялся. «Вы не подумайте, я не хочу задавать лишних вопросов. Я просто хотел сказать, что мама нашла письмо Нэн, написанное за полгода до ее смерти. Она там упоминает какого-то Чарли, который считал, что девушки должны носить шпильки». Дарси подняла глаза. «Вы сообщили Винсенту Домброзио?» «Пока нет, но, разумеется, сообщу. Я вот думаю, может быть, вам поговорить с моей матерью? Раз уж она достала фотографии, она решилась перечитать все письма Нэн. Никто не просил ее об этом. Я просто думаю, что если моя мать что-то знает, то разговор с другой женщиной, которая понимает, с какой болью она жила все эти годы, поможет ей скорее что-нибудь вспомнить». Нэн была старше меня на 6 минут, и она постоянно напоминала мне об этом. Она была общительной, а я стеснительным. По всей вероятности, Крис Шеридан и его мать примирились со смертью Нэн, подумала Дарси. А тут невыдуманные преступления, убийство Эрин, посылка с туфлями, а теперь еще и я. Едва затянувшиеся раны снова открылись. Им, как и мне, не будет покоя, пока все не выяснится. Рассудительность и спокойная уверенность, столь явственно читавшиеся на лице Криса еще несколько дней назад, теперь сменились беспокойством. «Я буду счастлива познакомиться с вашей матерью», — сказала Дарси. «Она ведь в Дерриене живет?» «Да, я могу вас отвезти. В воскресенье рано утром я собираюсь навестить отца Эрин Келли в Уэллисли. Если можно, я заеду к вам во второй половине дня на обратном пути». «Это не слишком утомительно для вас? Может, завтра?» Дарси подумала, что в ее возрасте очень глупо краснеть. «Завтра я занята». Она поднялась.